Мифы о Таро. Абсолютно все мифы и суеверия исходят от неведения, недостатка информации и непонимания основ. Эта книга призвана не только научить вас работать с картами, но и делать это осознанно, вооружившись знаниями и интуицией. Тем не менее, я хочу затронуть здесь несколько распространенных заблуждений и развенчать их на случай, если у вас остались какие-то сомнения. Опасно ли работать с картами? Как мы уже говорили в самом начале, все связанное с Таро окутано большим количеством мистификаций, тайн и загадок. Это, безусловно, придает им популярности. Разве салоны гадалок были бы так популярны, начни они объяснять своим клиентам про архетипы и подсознание? Но сейчас мы живем в просвещенный век, где Таро охотно используют, в психологии, например. Да, есть люди, подверженные внушению и способны убедить сами себя в чем угодно. Я не устану повторять, что Таро – это лишь инструмент для анализа. Как с помощью любого другого инструмента можно что-то починить, а можно сломать? И виноваты в последнем случае будут не карты. Опасно ли работать с молотком? Безусловно, если не знать, как им правильно пользоваться. Можем ли мы обходиться без молотка в быту? Можем. Но зачем отказываться от такого удобного инструмента? Также и с картами Таро. Можно ли запрограммировать судьбу гаданием? Когда-то грозу считали проявлением гнева богов, а солнечное затмение – предвестником конца света. Согласитесь, сейчас это звучит глупо. Примерно так, как то, что сказали карты, нельзя изменить. Потому что, во-первых, карты вам ничего не сказали. Это вы и только вы проанализировали полученную через них информацию и сделали выводы. Кто-то другой мог бы прочесть расклад иначе, не зная всех нюансов конкретно вашей ситуации. Во-вторых, как уже говорилось, карты показывают вариации, последствия ваших действий. Они не совершают действий за вас и не могут заставить совершить. Каждое решение – ваше собственное. И увидев в раскладе негативный прогноз, вы можете поменять решение – или предпринять иные шаги для достижения цели. А значит, негативный прогноз не сбудется. Вы поменяете течение событий. Таро – это грех. Система Таро не связана ни с какой из религий. Христианские символы действительно использовались Уэйтом при разработке колоды, но ни один из них по смыслу не искажался. Более того, вера в то время занимала немалую часть светской жизни, имела большое значение для философии и политики, влияла на сознание людей. Было бы странно не использовать эти архетипы для системы, основанной на активации интуиции. Гадание на Таро – это духовная и психологическая практика, не являющаяся магией или средством для связи с чем-то потусторонним. Если отсечь излишнюю мистификацию, не имеющую отношения к сути, грехом в религии называют колдовство – но Таро к колдовским ритуалам никакого отношения не имеет.